Часть 11, глава 1. Марти Циммер удалось поймать лейтенанта Коломбо лишь утром, когда он на краткий миг оказался за своим столом. «Слушай, Коломбо, как ты объяснишь, что я узнаю о покушении на Боба Дугласа из утренней газеты?» «А ты вчера в оперативную сводку не заглядывала», — приветственно оскаблился Коломбо. «Кабы заглянула, уходя перед тем, как в проходной отметиться, ты бы все и узнала. А я, знаешь ли, вчера пораньше ушел. Устал, да к тому же супруга моя ушла играть в боулинг. А я решил, наконец, посмотреть концерт Регины. Я тебе эту пленку потом отдам. Незабываемое зрелище». «Они хотят перетащить тело обратно в Италию», — сообщила Марта. «Похоронить ее, значит, там». «Сигел тебя туда собирается отправить сопровождающим. И то сказать, ты так сносно говоришь по-итальянски. А уж за пару дней в рыбацкой деревне такому научишься». «Но это он поторопился». «А может и нет. Нам тут новый факс пришел из Милана». Она протянула Коломбо листки, и тот со скептической миной в них уставился. «Сорвизио информазионе Суреза Демократика. Имею честь довести до вашего сведения дополнительную информацию о Реджине Челестиене Савонна. Возможно, эти факты покажутся вам интересными. С раннего детства Реджина подвергалась эксплуатации, если не насилию со стороны отца. Как я сообщал ранее, некоторые семьи в Марино де Бергетто зарабатывают на жизнь вылавливанием губок. Это занятие представляет собой туристский аттракцион. Туристы бросают на дно монеты, а затем наблюдают через стеклянные днища прогулочных лодок, как ныряльщики пытаются эти монеты достать. С раннего возраста Лоренцо Савона приучал своих дочерей к этому своеобразному ремеслу. Прекрасные пловчихи, сестры зарабатывали больше, чем все остальные ловцы губок. Как только у девочек стала развиваться фигура, Лоренцо заставил их нырять обнаженными. На некоторое время сестры Савона стали аттракционом, который привлекал в Марино де Бернетто немалое количество публики. Естественно, что основным источником дохода Лоренцо служили не монеты, которые доставали девочки, а взимаемая со зрителей плата. В течение 2 или 3 лет бизнес Лоренцо был весьма процветающим. Сестрам, однако, все меньше нравилась подобная эксплуатация со стороны отца и сопутствующее ей унижение, в особенности Реджине. Она принялась искать пути, которые могли бы избавить ее от этого. По рассказам, она мечтала, что какой-нибудь мужчина увез ее. По тем же рассказам, у Реджины была короткая связь с американским туристом, который пригласил ее пожить с ним некоторое время в городе Сан-Ремо, в гостинице. Спустя месяц отец приехал за ней в Сан-Ремо и обнаружил, что она живет с американцем как наложница, в обмен на уроки английского языка. У нас нет убедительных свидетельств, но по рассказам жителей Марино де Бернетто, Лоренцо Савона угрожал американцу, требуя у него все деньги, которые он платил его дочери. Произошла драка, в которой американец разбил Лоренцо Савону нос и затем исчез, опасаясь преследования со стороны властей Италии. Реджина вернулась в Марино де Бернетто и снова стала ныряльщицей. Тогда ей было 16 лет. Подняв глаза, Коломбо недоуменно взглянул на Марту. «Это о том ли человеке?» — вопросил он. «Регина же плавать едва умела». «А тут эта девица ныряла за монетами». «Читай, читай дальше». Время от времени Лоренцо сдавал Реджину в наем в публичные дома. Именно тогда она возненавидела отца до такой степени, что, став миллионершей, ни разу не ответила на его просьбы прислать ему хотя бы несколько долларов. Следует отметить, что Лоренцо Савона ограничивался просьбами о деньгах, но ни разу не угрожал обнародовать какие-либо факты ее биографии и тому подобное. События же развивались следующим образом. В течение некоторого времени на вилле в горах, недалеко от деревни, проживал некто Анджело Капелли. Человек пожилой и, как показывают очевидцы, состоятельный. Документы, по свидетельству местной полиции, у него были в порядке. Жил он тихо, лишь изредка принимал гостей. Жители деревни предполагали, что он был ушедшим на покой членом общества достойных, которое в Америке именуют мафией. В 1984 году, в возрасте 19 лет, Реджина Челестия Савона переехала жить в означенную виллу. С этого времени она оставила как ловлю губок, так и нерегулярные занятия проституцией. В своем прошлом сообщении я предположил, что будет довольно трудно выяснить, где и как эта молодая и лишенная средств женщина набрала денег на отъезд в Соединенные Штаты. Однако наше дальнейшее расследование показало, что в то же самое время, когда Реджина Савона покинула Италию, Анджело Капелли выехал из своей виллы. Совершенно очевидно, что они вместе оставили нашу страну. Никакими материалами криминального характера на Анджело Капелли итальянская полиция не располагает. Не дал результатов и посланный нами запрос в Интерпол. Мы будем продолжать расследование и держать вас в курсе наших дальнейших открытий. Галеаццо Кастанелло. «Ну, теперь дошло?» – осведомилась Марта. «Короткая поездка в Италию тебе точно не повредит. Так что иди к начальству». Глава вторая. В управлении полиции Лос-Анджелеса умеют улаживать формальности. Поэтому командировка лейтенанта Коломбо в Италию была оформлена в рекордно короткий срок. Исчерпывающий отчет Коломбо получил из уст капитана Сигала. «Если бы загнулась не Регина, а кто-то другой, никуда бы ты не поехал. Но газеты достают нас уже не на шутку. Вот шеф и хочет побыстрее это дело прикрыть». Газетчики не заставили себя ждать. Пара десятков экземпляров этой породы, обвешанные камерами, фотоаппаратами и еще бог знает чем, прибыли в аэропорт к рейсу Лос-Анджелес-Милан. Именно этот самолет должен был доставить на родину цинковый ящик с телом Регины. Этим же рейсом летел и Коломбо. Поэтому внимание голодной газетной стаи ему никак не удалось избежать. Погоня настигала его в кафе, у паспортного контроля и в самом самолете. Репортеров оказалось столько, что стюардесса была вынуждена предложить двум соседям Коломбо другие места. Только когда в салоне начал медленно гаснуть свет, акулы-пера оставили Коломбо в покое и, шумно переговариваясь, побрели к выходу. Смысл их разговоров сводился к тому, что Коломбо, вероятно, самый гениальный детектив Соединенных Штатов, или наоборот, самый безнадежный кретин во всем управлении. Фильм, который показывали в салоне, оказался на итальянском. Коломбо отлично все понимал, но картина не слишком его заинтересовала. Опустив спинку кресла, он откинулся назад и закрыл глаза. «Эй, лейтенант! Лейтенант Коломбо!» Открыв глаза, он обнаружил, что в кресле рядом с ним сидит женщина. Весьма привлекательная женщина, рыжеволосая, с зелеными глазами, в коротком зеленом платьице. И, разумеется, звали ее Адриан Босуэлл. «Вы не откажетесь со мной побеседовать?» «О, мэм, я никогда не отказываюсь беседовать с красивыми женщинами. Беда только, я совсем не знаю, что говорить им». «Начните так. Адриан, я лечу в Италию для того, чтобы...» «Ну, дальше вы сами знаете». Улыбнувшись, Коломбо потер левое ухо. «Адриан, я... лечу в Италию для того, чтобы посмотреть, не найду ли я чего-нибудь интересного в деревне, где родилась Регина». «Позвольте уточнить, лейтенант». Игра явно нравилась Адриан Бонсуэлл. «Вы собираетесь отправиться в Марино де Бернетто, поскольку вы узнали, кем был тот старик, что жил на втором этаже в доме Регины?» «Откровенно говоря, Адриан, Я вовсе не собираюсь вдаваться в такие подробности. Понимаете, в работе полицейского тоже должны быть свои секреты. Вы, наверное, скажете, общественность, мол, имеет право знать. Имеет, правильно, только после. Адриен взглянула на стюардессу в форме «All Italy», направлявшуюся к ним по проходу. «А как вы относитесь к шампанскому, лейтенант?» «Честно говоря, не очень». «Сеньорина, ворзе меца балетила де шампань пер пенсю. А вы, Коломбо, что будете пить?» «Уне скотч гон гриасо, пер фавор». «Так, вы, значит, говорите по-итальянски. Хотя мне и следовало бы догадаться». «Поэтому меня и послали в Италию», — хмыкнул он. «А как вы собираетесь добираться из Милана в Марино де Бринетто?» «Возьму на прокат автомобиль». «И напрасно потратите деньги управления. Я подвезу вас. Согласны?» Коломбо видел ее насквозь. Они останутся одни в машине на несколько часов дороги из Милана в Марино де Бринетто, и уж тут-то она сумеет его как следует выспросить. С другой стороны, по возвращению в Лос-Анджелес, начальство должным образом оценит отсутствие в финансовом отчете счета за автомобиль. Подумав, Коломбо согласился на ее предложение. Все так и случилось. На автостраде Милан-Генуя Эдриан приступила к допросу. Поначалу Коломбо лишь улыбался и отвечал не впопад, тем более, что было довольно затруднительно разговаривать во взятом ею на прокат открытом Альфа-Ромео, да еще на такой скорости. Но неожиданно начался дождь, и Адриен подняла брезентовую крышу. В закрытом салоне Коломбо уже не смог притворяться, что не слышит ее вопросов. Из-за чего покушались на Боба Дугласа? «Ну, если бы я знал, из-за чего, я бы догадался, кто это». «А вы считаете, что есть какая-то связь между убийством Регины и этим покушением?» «На совпадение мало похоже», — хмыкнул Коломбо. Отвернувшись, он посмотрел в окно на расстилавшийся вокруг пейзаж сельской Италии. Сын родителей итальянцев, с детства говоривший на итальянском языке, Коломбо никогда не был на своей прародине. Он ожидал увидеть ее не совсем такой. По крайней мере, автострада Милан-Генуя не вполне соответствовала представлениям Коломбо о земле его предков. «Коломбо, я попытаюсь вам кое-что объяснить», — сказала меж тем Адриан Бонсуэл, и голос ее звучал сухо. «Я, видите ли, довольно хорошо знаю свое дело. На премию Пулитцера меня еще не выдвигали, может, и не выдвинут никогда. Но у меня и других наград вполне достаточно. Я хорошая журналистка, и знаете почему? Люди чувствуют, что могут доверять мне. Так вот, Коломбо, вы тоже вполне можете мне довериться». Подняв брови, Коломбо покачал головой. «Я и не думал иначе». «Думали, Коломбо, не отпирайтесь. Вы же самый, что ни на есть, типичнейший полицейский. В каждом репортере вам чудится враг номер один. Вам кажется, что если вы мне хоть что-то расскажете, я немедленно воспользуюсь этим, чтобы помешать ходу следствия или написать про вас какую-нибудь гадость. Так вот, уверяю вас, если вы скажете мне, что такая-то информация конфиденциальная, она никогда и никуда не просочится». Повернувшись, он посмотрел на нее. Ее и без того весьма недлинная юбка задралась на сиденье, и Коломбо стоило некоторых трудов отвести взгляд от ее стройных ног. «И еще я вам скажу кое-что», — продолжала она. «Тогда, может быть, вы будете ко мне снисходительны». «Окей». «Окей. Кстати, не трудитесь. Если то, что вы рассматриваете мои ноги, было бы мне неприятно, я бы надела юбку подлиннее или хотя бы одернула». «Простите, мэм, я несколько старомоден». «Региной и всем, что с ней связано, я занималась довольно долго», — продолжала Адриан. «Собиралась написать о ней книгу, что-то вроде неавторизованной биографии. Работала над ней уже несколько месяцев, и тут ее вдруг убили. Хотя, если уж быть цинично откровенной, После убийства книжка моя будет куда как дороже, вы понимаете?» «Вполне», — кивнул Коломбо. «То есть буквально все пытаются извлечь выгоду из этого убийства? Кроме меня, разумеется», — он вздохнул. «Такая у нас работа». Адриан задумчиво взглянула на него, помолчав, продолжила. «Вы, наверное, в курсе разных слухов о том, что с самого начала за Региной были чьи-то деньги, то есть еще до того, как она стала делать их сама. Я решила это дело разнюхать, пообщалась с парой-тройкой личностей, которым приходилось эти деньги получать, спросила, как именно им платили. Оказалось, что чеками с личной подписью самой Регины, чем ручкой шариковой. А какого, спрашиваю, банка чеки? Один, представьте, вспомнил, но вам это название не скажу. Верите теперь, что я умею хранить чужие тайны? Я сама в этот банк отправилась». «Они вам никакой информации не предоставили», — кивнул Коломбо. Адриан усмехнулась. «Существует масса способов убеждения банковских служащих. Если выбрать способ правильно, они расскажут вам что угодно. Я хотела узнать одно. Откуда приходили суммы, позволявшие Регине выписывать чеки на десятки тысяч долларов? Так знаете что? Никто в банке попросту не знал этого. Она, оказывается, сама приходила в банк с полным чемоданом наличных. Договаривалась о встрече со старшим клерком в кабинете для частных переговоров, разумеется. Он в ее присутствии пересчитывал деньги, затем клал их на счет. Сия операция, спешу вам напомнить, противозаконна». «Это почему?» «По закону банк должен сообщать обо всех операциях с наличными деньгами, если сумма превышает 10 тысяч долларов. Но к тому времени, как я добралась до банка, я уже подозревала, что она приносила наличные, вот, и притворилась, что в курсе всего. И пообещала, что не буду передавать прессе эту историю, если они сообщат мне суммы и даты. Я хотела всего лишь проверить свои подозрения». «Но откуда у нее вся эта наличность?» — спросил Коломбо. «А откуда обычно берутся такие суммы? От продажи наркотиков, от мухляжа в казино. Но с большой суммой наличных всегда проблема. Как потратить ее? Как от нее избавиться, чтобы не навести на след финансовую полицию и все такое?» «Может быть, вы мне поможете разобраться с одним банком?» — спросил Коломбо. «Есть такой в Кливленде. Не хотят они нам говорить, откуда пришли деньги на один чек. Весьма они маленькие». «Они и не обязаны говорить вам». «А вот, может, вы разнюхаете?» — Адриан улыбнулась. «Кстати, для убеждения я пользуюсь вовсе не тем способом, который был в ходу у Регины. Слыхали эту историю?» «О, разумеется, но я никогда и не подумал бы, что вы можете воспользоваться им». Глава третья. Рыбацкая деревня оказалась даже более колоритной и экзотической, чем он ожидал. По длинному песчаному берегу тянулись ряды утлых рыбачьих еляков. У причала, примыкавшего к каменной набережной, было пришвартовано несколько черных шхун. Сама деревня располагалась в узкой расщелине между морем и лиловыми горными пиками. Главной улицей служило прибрежное шоссе. Проходившая рядом автострада не нарушала покой деревенских жителей. У самой Марины де Бординетта она вползала в длинный тоннель. На деревенской площади с западной стороны возвышалась стройная и величавая церковь. Рядом с северной стороны располагался муниципалитет. Здание побольше, но не такое величественное. Центр площади украшал фонтан. Струя воды била в каменное дно из бронзового члена бронзового же юноши, несколько напоминавшего донателловского Давида. Как и детищу именитого скульптора, бронзовому юноше было уже несколько веков. Дома же выглядели все почти одинаково. Камень, кирпич, черепичные крыши, белая штукатурка стен. В одном из них помещалась единственная деревенская гостиница под названием «Альберго ди Гольфо». Адриан, заранее забронировавшая один из 10 номеров, предложила разделить его с Коломбо из чистого альтруизма, по ее заверению. Она была удивлена, когда обнаружила, что на имя Коломбо уже заказан номер. Постарался на этот счет никто иной, как сам Галеаццо Кастанелла. Он, употребив власть, отобрал номер у какого-то американского журналиста. Ими была уже полна вся гостиница. И отдал его калифорнийскому коллеге. Час спустя в ресторане Адриен в компании с тремя другими журналистами наблюдала, как за соседним столиком проходит встреча Коломбо и Кастеллано. Высокий, сидеющий, элегантный и подтянутый итальянец являл любопытный контраст с приземистым гостем из Лос-Анджелеса, которому, похоже, было к тому же наплевать на все столь ценимые его коллегой условности высшего общества. Говорили Коломбо и Кастеллано по-итальянски. «Утром вы сможете побеседовать с Лоренцо Савона», — докладывал Кастеллано. «А после полудня — похороны. Я заручился согласием старика оставить на время скорбящих и приехать сюда для разговора с вами». «Может быть, он внесет ясность хотя бы в один вопрос?» — кивнул Коломбо задумчиво. «Кто был этот Капелли?» Глава четвертая. В комнате Коломбо был небольшой балкон, выходивший в облезлый садик, где нежились под лучами солнца с дюжину разнокалиберных кошек и котов. Хотя Коломбо ничего не заказывал, мальчик принес к нему в номер поднос, потому Коломбо сидел сейчас на балкончике, потягивая крепкий черный чай и заедая его булкой домашней выпечки, и жалел, что на подносе не оказалось еще крутого яйца. Минувшим вечером Кастеллано показывал ему издали и виллу, где до отъезда в Штаты жили Регина со стариком. Одноэтажное здание, примерно вдвое больше деревенского дома, расположенное на пологом склоне горы, выглядело довольно уютно, но не более. От деревенской площади до нее было минут 20 ходу. В раздумьях о прогулке Коломбо начал было натягивать плащ, и в этот момент в дверь постучали. Сеньор Кастеллано явился, дабы показать коллеге деревню и ее окрестности. «Народу здесь в эти дни будет немало», — покачал головой Кастеллано, когда они вышли на улицу. «Для них что похороны, что цирк, все одно». И верно. Улица на глазах заполнялась людьми. Приезжали на автобусах, на машинах, на велосипедах, приходили пешком. Машин было особенно много. И полицейские Марина де Бринетто, трое немолодых мужчин в наполеоновских шляпах с белыми перьями и белых портупеях, сбились с ног, пытаясь упорядочить движение. К счастью, на подмогу прибыл целый автобус полицейских из Генуи. За ночь плотники соорудили перед церковью деревянный помост для телекамер. Из громкоговорителей, установленных на балконе здания муниципалитета, неслась музыка усопшей звезды. Повсюду продавались разные сувениры – диски, плакаты, шарфы, кружевные лифчики и дамские панталоны с вышитым на них единственным и неповторимым именем, куклы, одетые в сценические костюмы Регины, и даже распятие с ликом мученицы в самой середине креста. «Лоренцо Савоне, увы, сегодня не пожелал с нами видеться», — сказал Кастеллано, когда они с Коломбо пробирались сквозь толпу к набережной. Там предмет их разговора усиленно зазывал публику на прогулочную лодку со стеклянным дном. «Он рассчитывает, как следует заработать сегодня, и не хочет терять ни минуты времени». Оказалось, Лоренцо Савона вовсе не оставил свой аттракцион с ногими ныряльщицами. Теперь в нем были заняты его племянницы и младшая дочь. К тому же в этот день он организовал продажу с лодки сувениров. Накануне он довольно грубо объяснил Кастеллано, что у него не будет времени беседовать с полицейскими. «За принуждение собственных детей к проституции наш закон пока не наказывает», — заметил Кастеллано. «Но я думаю, все еще впереди. Лоренцо Савона, которому была обращена эта фраза, покачал кудловатой сидеющей головой, обнажив в ухмылке желтые передние зубы. В черном, наглухо застегнутом костюме и грязной белой рубашке он чем-то походил на могильщика. «Я честный труженик, сеньор», — хрипло выдавил он. «А Реджина Челестьена сбежала за океан, сколотила там состояние и ни разу не прислала старому отцу ни одной лиры. Этот Янки понимает по-нашему?» «Часпито», — Коломбо кивнул. «Сегодня мне выдалась удача вернуть хоть что-то из того, что она задолжала мне». «Если вы соблаговолите прямо ответить на несколько прямых вопросов», — сказал Коломбо по-итальянски, — «мы не займем у вас много времени». «А я чего знаю?» — Лоренцо пожал плечами. «Угрохали ее там, у вас, в Америке, а я не видел ее 6 лет». «Вы продали ее старику, что жил вон в той вилле», — указал Кастеллано. «Кто он?» «А, сеньор Капелли», — припомнил Лоренцо. «Да она сама захотела переехать в эту самую виллу и жить с ним там». «Ну, я разрешил». Он снова пожал плечами. «Да и что я мог сделать? Девке было уже 20 лет. И нрава такого...» «Но он вам заплатил за нее», — настаивал Кастеллано. Лоренцо пожал плечами в третий раз. «Так, подарил кое-что. Прошу извинить, сеньоры. Мне пора к отплытию. Люди ждут». Он повернулся и побрел к лодке. «Простите, сеньор», — позвал Коломбо. «Еще один маленький вопрос». Лоренцо нехотя обернулся. «Я, знаете, все думал, каким образом ваша дочь познакомилась с сеньором Капелли, или как вы познакомились с ним». Секунду-другую Лоренцо с недобрым огоньком в глазах смотрел на лейтенанта. «Деревушка-то, сеньор, у нас маленькая». От председателя муниципалитета им тоже не удалось добиться большего. Он понятия не имел, кем был и откуда приехал сеньор Капелли. Вспомнил лишь, что тот был, как он выразился, образцовый гражданин. Жил тихо, вдали от всех, давал деньги на деревенские нужды. Не знал ничего и начальник местной полиции. Глава 5. По улице, расцвеченной и запруженной, как на Мадригра в Новом Орлеане, в сопровождении оркестра двигался допотопный 30-х годов катафалк, влекущий гроб с телом Регины на площадь к церкви. За гробом следовали местный священник, служки, затем члены семьи, мать Регины, Мария Савона, 2 брата, беременная сестра и Витторио Савота, ее настоящий дедушка. Лоренцо с ними не было. Он был занят. 5 минут Коломбо и Кастеллано стояли у ворот виллы, глядя на разворачивающееся внизу шествие. В толпе, запрудившей улицу, многие плакали искренне, навзрыд. Поклонниц Регины сразу можно было узнать. Девицы в коротких черных юбках и чулках в сетку размазывали косметику по зареванному лицу в знак траура по безвременно почившему идолу. Перед телекамерами сгрудились кучкой английские и американские культурологи, хорошо поставленными голосами, вещавшие про недооцененный талант звезды и дружно утверждающие, что в один прекрасный день мир поймет всю значимость ее вклада в современную американскую музыку. Кастеллано нажал кнопку звонка на воротах. Через 5 минут створки их со скрипом подались внутрь. В проеме возникла пожилая женщина с суровым лицом, скептически разглядывавшая стоявших перед ней детективов. Кастеллано объяснил ей цель их визита, и привратница проводила гостей в дом, вернее, на подстриженную лужайку сразу за воротами. Да, она работала здесь, когда хозяином виллы был сеньор Капелли. «А чем?» — спросил Коломбо по-итальянски. «Занимался этот самый сеньор?» «Я прислуга тут», — холодно ответила женщина. «Да, но мы-то полицейские», — Кастеллано вздохнул. «Реджину Савона убили, и наш долг — найти тех, кто убил ее. А ваш долг — нам в этом помочь». «Так чем занимался сеньор Капелли?» «Не знаю, чем. Но сам он был не итальянец», — ответила она наконец. «Это я помню точно. Он всего несколько слов знал по-нашему». «Но к нему приезжали из общества достойных?» — спросил Костеллано. Она покачала головой. «Я их никогда не видела». «А он мог быть американцем?» — спросил Коломбо. «Опишите его, пожалуйста». «Да, американцем мог быть, наверное, или немцем. Манеры у него были точно американские. Привередливый он был, грубый и громкий очень. Роста такого маленького, меня куда ниже. Волосы коротко стрижены, рот большой. Как улыбнется, все зубы показывает. И одевался, как американец. Пиджаки в крапинку, рубашки льняные. В обычном костюме я его ни разу не видела». «А Реджину Савона вы помните?» — спросил Костелло. «Сквалдрина!» — женщина словно плюнула. «Понятно, он старик, ему одиноко. Так она, чтобы его развлечь, такое выделывала!» «А скажите, ведь по складу сеньор Капелли был такой человек, что общество такой Сквалдрина могло бы ему, в общем, нравиться?» — рискнул Коломбо. «Нравится!» — женщина презрительно поджала губы. «Да он просто без ума был от нее!» «Но кем он был, вы все же не знаете?» Женщина вздохнула. «Сеньор, я делала свою работу. Он мне платил за нее. Я ведь всю мою жизнь в прислугах. Стала бы я совать нос, кто такие мои хозяева, да откуда деньги берут? Меня бы в два счета выкинули, да еще без рекомендаций. Уметь замечать поменьше, это прислуге ой как пригождается». «Думаю, было бы невежливо с нашей стороны дольше отнимать у вас время», — Коломбо раскланялся. Она стояла в воротах, глядя вниз на пеструю толпу, пока Коломбо и Костеллано медленно спускались по крутой улочке. «Наврала ведь», — пробурчал под нос Костеллано. Неожиданно Коломбо обернулся. «Эй, сеньора!» — широкими шагами он заспешил обратно к воротам. «Эй, простите, еще один маленький вопрос. Если не будете возражать, конечно. Сущий пустяк, ничего серьезного. Скажите, а как он, сеньор Капель, то есть вам платил? Чеками или...» Она хмуро посмотрела на него секунду, потом, пожевав губами, изрекла. «Сеньор Капелли всегда расплачивался наличными». «Простите, он везде так платил? Я имею в виду в магазинах, в лавках». «Везде». «Только наличными». «Огромное вам спасибо, сеньора. Вы очень-очень нам помогли». Глава 6. По законам гостеприимства Галецио Костеллано предложил подвезти Коломбо в пятницу утром в аэропорт. Коломбо сердечно поблагодарил коллегу, но воспользовался аналогичным предложением Эдриан Бонсуэлл. Вскоре он уже сидел в ее открытом Альфа-Ромео. Выехать, чтобы успеть на рейс, им пришлось очень рано, и Альфа-Ромео осторожно пробирался по автостраде на средней скорости. Дорогу закрывал густой утренний туман. «Ну, нашли что-нибудь?» — спросил Адриан. «Нет, ничего особенного», — покачал головой Коломбо. «Ну, колитесь, не томите, Коломбо. Я-то тоже кое-что нашла. И охотно поделюсь с вами. Только чур, играем в открытую». «Ну, хорошо. Итак, старик, живший в Лос-Анджелесе в доме Регины, тот же самый, с кем она жила здесь. Но и здесь он был столь же загадочной фигурой. Расплачивался за все наличными. Говорят о нем местные почему-то крайне неохотно». «Могу понять, почему», — Адриан кивнула. «Я-то нашла кое-что о нем». «Что-нибудь интересное?» «Да, похоже. В Марино де Брюнетто именитых граждан всего раз и два. Священник и некий сеньор Руджерио Абатермако. Этот последний и есть хозяин виллы, где жил Капелли. Что-то в ней ему не совсем по вкусу, поэтому сам он не живет, а сдает в наем. Мужчина солидный, обладает весом в местном обществе». «Так, а кто он на самом деле?» «На самом деле он местный капо, крестный отец. Я и так поняла, что он знает больше, чем кто-либо другой в этой деревушке. Отправилась к нему, естественно. Должна признаться, выглядит он действительно солидно. Такой, знаете, патриархальный тип. Всеобщий добрый папаша». Рад был со мной познакомиться, побеседовать со мной. А уж наврать мне с три короба и подавно. Так что вам все-таки удалось найти? Он мне рассказал, что Капелли был уважаемым бизнесменом в Сицилии. Торговал легковыми машинами и грузовиками. Потом здоровье его пошатнулось, и дело он решил продать. А этому Руджерио кто-то когда-то шепнул, что Капелли, мол, его родственник. Вместе в детстве соседний забор штаны рвали. Руджерио пригласил Капелли к себе, Марина де Бернетто. Встретились, поговорили. Выяснилось, что они никакие не родственники и никогда не встречались раньше. Ну, посмеялись, решив, что кто-то разыграл. А потом Руджерио и предложил Капелли снять у него эту самую виллу на выгодных для того условиях. Капелли ее снимал до самого отъезда в Штаты. Потом они подружились, и Руджерио, зная, что Капелли человек одинокий, раз в неделю приезжал к нему на виллу в обед, а также девиц ему присылал. Он ему как раз и Реджину Челестиели прислал. «Ну, вы говорите, он врал вам?» Как молитву читал. Я потом позвонила в Палермо. Сицилийская полиция никогда ни про какого Капелли не слышала. И автомобилями он там не торговал никогда. «Значит, остается одно. Он все-таки член общества достойных», — предположил Коломбо. «Скорее всего», — отозвалась Адриен, — «видно, из местных наркобаронов. Но это еще нужно точно узнать».